Коридор и вестибюль вдруг заполнились эхом тяжелых шагов. В дверях появился гигант, человек 7 футов роста, не меньше. В мундире гвардейца, но со знаками различия высшего ранга. Гиганта сопровождали люди с косынками на головах и серьгами в ушах. «Господа», — нарушил молчание гигант, — «извольте пройти в тронный зал. Немедленно». «В какой еще тронный зал?» — возмутился маршал. «И зачем? Вы хоть представляете, господин де Сантис, что именно тут только что произошло? Какое несчастье случилось? Вы не понимаете...» «В тронный зал. Это повеление короля». «Король умер!» «Да здравствует король. В тронный зал, пожалуйста. Все. Немедленно». В тронном зале, под морским орнаментом потолка с тритонами, русалками и гиппокампами, собрались более 10 мужчин. У некоторых были на головах цветные косынки, на некоторых без козырки с ленточками. Все были загорелыми, у всех были серьги в ушах. Наемники. Догадаться было нетрудно. Команда фрегата «Ахеронтия». На троне, на возвышении, сидел темноволосый и темноглазый мужчина с выдающимся носом. Он тоже был загорелым, но серьги в ухе не носил. Рядом с ним, на приставленном стуле, сидела Иудика Брекл, все еще в белоснежном платье и все еще обвешанная бриллиантами. Недавняя королевская невеста и возлюбленная смотрела на темноволосого мужчину глазами, полными обожания. Геральт уже давно пытался понять как ход событий, так и их причины, связать факты воедино и сложить одно с другим. Однако теперь, в этот момент, даже человек с очень ограниченной смекалкой мог видеть и понимать, что Иудика Брекл и темноволосый мужчина знакомы и хорошо знакомы. И довольно давно. «Принц Вираксос, князь Керака, минуту назад бывший наследником престола и короны», объявил ракочущим баритоном гигант де Сантис. «В настоящий момент король Керака, законный правитель страны». Первым поклонился, а затем опустился на одно колено маршал двора. За ним принес присягу Герольд. Их примеру последовали синишали, низко склонив голову. Последним, кто поклонился, был Феррон де Летенхоф. «Ваше Величество!» «Пока достаточно, Ваша милость», — поправил Вираксос. «Полный титул будет принадлежать мне после коронации, с которой не следует медлить. Чем раньше, тем лучше. Правда, господин маршал?» Было очень тихо. Слышно было, как у кого-то из придворных бурчит в животе. «Мой незабвенный отец скончался», — сказал Вираксос. «Он ушел к своим славным предкам. Оба моих младших брата, что меня не удивляет, обвинены в государственной измене. Процесс будет происходить согласно воле покойного короля. Вина обоих братьев установлена, и по приговору суда они покинут Керак навсегда. На борту фрегата «Ахеронтия», нанятого мной и моими влиятельными друзьями и покровителями. Покойный король, насколько мне известно, не оставил официального завещания или формальных распоряжений в отношении наследования. Я подчинился бы воле короля, если бы таковые распоряжения были. Но их нет. Право наследования короны теперь принадлежит мне. Есть ли кто-либо среди присутствующих, кто хотел бы это оспорить?» Таковых среди присутствующих не оказалось. Все присутствующие в достаточной мере были наделены разумом и инстинктом самосохранения. «Тогда прошу начать приготовление к коронации. Пусть этим займутся те, в чью компетенцию это входит. Коронация будет совмещена со свадьбой. Я решил возродить стародавние обычаи королей Керака, закон, принятый много веков назад, гласящий, что если жених умер до свадьбы, невеста должна выйти замуж за ближайшего неженатого родственника». Иудика Брекл, как было видно по ее сияющему лицу, готова была возродить стародавние обычаи хоть в ту же минуту. Другие собравшиеся молчали, тщетно пытаясь вспомнить, кто, когда и при каких обстоятельствах этот обычай установил. И каким образом этот обычай мог быть установлен много веков назад, если королевство Керак не просуществовало и 100 лет? Наморщенные от умственных усилий убы придворных, однако, быстро разгладились. Все как один пришли к правильному выводу. Потому что хоть коронация еще не состоялась, и Вираксос был пока только его милостью, он уже практически являлся королем, а король всегда прав. «Исчезни отсюда, ведьмак», — — прошептал Феррон де Летенхоф, вталкивая Геральту в руки его меч. «Забери с собой Юлиана. Исчезните оба. Вы ничего не видели, ничего не слышали. Чтобы никто вас со всем этим не связывал». «Я понимаю», — Вирокса сокинул собравшихся придворных взглядом. «И вполне осознаю, что у некоторых из присутствующих ситуация вызывает удивление. Что для некоторых изменения происходят слишком неожиданно и внезапно, а события разворачиваются слишком быстро. Я также не могу исключить возможность того, что у некоторых из присутствующих здесь происходящие события не укладываются в голове, и сложившееся положение дел им не по вкусу. Полковник де Сантис сразу принял правильное решение и присягнул мне на верность. Я ожидаю того же от остальных собравшихся». «Начнем?» — кивнул он. «С верного слуги моего незабвенного отца, также выполнявшего и приказы моего брата, который покушался на жизнь отца. Начнем с королевского инстигатора, господина Ферранта де Летенхофа». Инстигатор поклонился. «Следствие тебя не обойдет», — объявил Вироксос. «Я выясню, какую роль ты играл в заговоре принцев. Заговор потерпел фиаско, и это говорит о бездарности заговорщиков. Ошибку можно простить. Бездарность нет. Тем более инстигатору, хранителю закона. Но это потом. Начнем с основных вопросов. Приблизься, Феррант. Мы хотим, чтобы ты показал и доказал, кому ты служишь. Мы хотим, чтобы ты отдал нам надлежащую дань уважения. Преклонил колени у подножия трона. И поцеловал нашу королевскую руку». Инстигатор послушно направился в направлении возвышения. «Исчезни отсюда!» — успел еще раз шепнуть он. «Исчезни как можно скорее, ведьмак!» Веселье в парке продолжалось своим чередом. Лита Нейт сразу заметила кровь на манжете рубашки Геральта. Мозаик также заметила, но в отличие от Литты, побледнела. Лютик схватил с подноса у проходящего мимо пажа два бокала, выпил залпом один за другим. Схватил еще два, предложил дамам. Они отказались. Лютик выпил один, второй неохотно вручил Геральту. Корал, прищурив глаза, уставилась на ведьмака, заметно напрягшись. «Что случилось?» «Сейчас узнаешь». С компанилы раздались удары колокола. Он бил так зловеще, так мрачно и так печально, что пирующие гости замолкли. На возвышение, похожее на эшафот, поднялись маршал двора и Герольд. «Исполненный горе и печали», — произнес в тишине маршал, — «я должен сообщить вам, господа, печальную весть. Король Белагун I, наш любимый, добрый и милостивый владыка, по суровой воле судьбы внезапно скончался, покинул наш мир. Но короли Керака не умирают. Король умер, да здравствует король. Да здравствует его величество король Вироксос, первородный сын покойного короля, законный наследник престола и короны. Король Вироксос I. Трижды да здравствует! Да здравствует! Да здравствует!» Хор подхалимов, подлипал и жополизов подхватил крик. Маршал успокоил их жестом. «Король Вироксос погружен в траур, как и весь двор. Праздник отменяется, гостей просят покинуть территорию дворца. Король планирует в ближайшее время свою собственную свадьбу, тогда праздник возобновится. Чтобы яства не пропали, король приказал отвезти их в город и выставить на рынке. Яствами также будут одарены жители Пальмиры. Для Керака наступает время счастья и благополучия». «Что ж», — сказала Карал, поправляя волосы, «есть много правды в утверждении, что смерть жениха может серьезно нарушить свадебную церемонию. Белагун был не без изъянов, но и не самым худшим. Пусть почиет в мире, а земля будет ему пухом. Пошли отсюда. И без того уже стало скучно. А день такой хороший. Погуляем по террасам, посмотрим на море. Поэт, будь любезен и подай руку моей ученице. Я пойду с Геральтом. Потому что у него есть что мне сказать, я полагаю». Было немного за полдень. Всего лишь. Не хотелось верить, что так много всего произошло за такое короткое время.